Глава 33. Первое чувство, испытанное Нехлюдовым на другой день, когда он проснулся, было сознание того, что с ним что-то случилось. И прежде даже, чем он вспомнил, что случилось, он знал уже, что случилось что-то важное и хорошее. Катюша, суд. Да, и надо перестать лгать и сказать всю правду. И как удивительное совпадение, в это самое утро пришло, наконец, то давно ожидаемое письмо от Марьи Васильевны, жены предводителя, то самое письмо, которое ему теперь было особенно нужно. Она давала ему полную свободу, желала счастья в предполагаемой им женитьбе. «Женитьба», — проговорил он иронически, — «как я теперь далек от этого». И он вспомнил свое вчерашнее намерение все сказать ее мужу, покаяться перед ним и выразить готовность на всякое удовлетворение. Но нынче утром это показалось ему не так легко, как вчера. И потом, зачем делать несчастным человека, если он не знает? Если он спросит, да, я скажу ему, но нарочно идти говорить ему? Нет, это не нужно. Так же трудно показалось нынче утром сказать всю правду месси. Опять нельзя было начинать говорить. Это было бы оскорбительно. Неизбежно должно было оставаться, как во многих житейских отношениях, нечто подразумеваемое. Одно он решил нынче утром. Он не будет ездить к ним и скажет правду, если спросят его. Но зато в отношениях с Катюшей не должно было оставаться ничего недоговоренного. Поеду в тюрьму, скажу ей, буду просить ее простить меня. Если нужно, да, если нужно, женюсь на ней, думал он. Эта мысль о том, чтобы ради нравственного удовлетворения пожертвовать всем и жениться на ней, нынче утром особенно умиляло его. Давно он не встречал дня с такой энергией. Вошедшей к нему Аграфене Петровне, он тотчас же с решительностью, которую он сам не ожидал от себя, объявил, что не нуждается более в этой квартире и в ее услугах. Молчаливым соглашением было установлено, что он держит эту большую и дорогую квартиру для того, чтобы в ней жениться. Сдача квартиры, стало быть, имела особенное значение. Аграфена Петровна удивленно посмотрела на него. «Очень благодарю вас, Аграфена Петровна, за все заботы обо мне, но мне теперь не нужна такая большая квартира и вся прислуга. Если же вы хотите помочь мне, то будьте так добры распорядиться вещами, убрать их покамест, как это делалось при мама. А Наташа приедет, она распорядится». Наташа была сестра Нехлюдова. Аграфена Петровна покачала головой. «Как же распорядиться? Ведь понадобится же», — сказала она. «Нет, не понадобится, Аграфена Петровна. Наверное, не понадобится», — сказал Нехлюдов, отвечая на то, что выражало ее покачивание головой. «Скажите, пожалуйста, и Корнею, что жалование я ему отдам вперед за 2 месяца, но что мне не нужно его». «Напрасно, Дмитрий Иванович, вы так делаете», — выговорила она. «Ну, за границу поедете. Все-таки понадобится помещение». «Вы не то думаете, Аграфена Петровна. Я за границу не поеду. Если поеду, то совсем в другое место». Он вдруг багрово покраснел. «Да, надо сказать ей», — подумал он. «Нечего умалчивать, а надо все всем сказать. Со мной случилось очень странное и важное дело вчера. Вы помните Катюшу у тетушки Марьи Ивановны? Как же, я ее шить учила. Ну так вот, вчера в суде эту Катюшу судили, и я был присяжным». «Ах, боже мой, какая жалость», — сказала Аграфена Петровна. «В чем же она судилась?» «В убийстве. И все это сделал я». «Как же это вы могли сделать?» «Это очень странно, вы говорите», — сказала Аграфена Петровна, и в старых глазах ее зажглись игривые огоньки. Она знала историю с Катюшей. «Да, я всему причиной. И вот это изменило все мои планы». «Какая же от этого может для вас быть перемена?» Сдерживая улыбку, сказала Аграфена Петровна. «А та, что если я причиной того, что она пошла по этому пути, то я же и должен сделать, что могу, чтобы помочь ей». «Это ваша добрая воля, только вины вашей тут особенной нет. Со всеми бывает. Если с рассудком, то все это заглаживается и забывается, и живут», сказала Аграфена Петровна строго и серьезно. «И вам это на свой счет брать не к чему. Я и прежде слышала, что она сбилась с пути, так кто же этому виноват?»